Непристойный апокалипсис 18+. Глава 1.5. Шел 2042 год. В самом центре страны Анурия возник мегаполис, призванный решить проблему перенаселения страны. Массивный город, построенный с нуля в чешуеобразном ландшафте между горными хребтами, определяющими периметр города. Новый Ланда, или Новый город, получил свое имя, чтобы заново определить, как должен выглядеть город в 21 веке. В соответствии с культурой Анурии, все в Новом Ланда было масштабным. От дорог Великого Бродвея до возвышающихся небоскребов финансового района, каждое здание было построено ради его великолепия. Лео прожил в этом городе все 11 лет своей жизни, и после 11 часов утра, сегодня утром, ему стукнет 12. Верно, сегодня у Лео был 12 день рождения, и мама доверила ему могучую купюру в $100, чтобы он мог купить в магазине любой подарок, какой захочет. Она была практичной матерью. Лео не будет разочарован подарком, который он не хотел. Это была черта, которую она переняла из-за раннего ухода из жизни покойного отца Лео. Лео был взволнован, терпеливо разглядывая каждую из игровых консолей нового поколения, представленных за прилавком. Он раздумывал, купить ли ему PlayStation X за $99.99 или попросить у мамы дополнительные $10, чтобы купить Deluxe версию Xbox 5. Пока он размышлял об этом в туалете магазина, зеркало позади него начало скрипеть, и в его середине образовалась трещина. Звук треска испугал его и заставил Лео оглянуться, быстро закончив свои дела. Что за? Вскоре трещина лопнула, открыв разлом, сияющий ярким светом. Затем разлом начал темнеть, из него начал вытекать черный туман, быстро распространяясь по туалету, проходя сквозь стены, и вскоре охватил все видимое пространство. Если бы вы посмотрели сверху, то увидели, что над городом быстро клубился черный туман с темным пятном в центре. Он распространился даже за пределы города, пройдя через горные хребеты дальше. Лео стоял посреди черного тумана, тупо уставившись в разлом, как будто он выкурил немного травы и его разум помутился. В городе началась паника, когда черный туман скрыл людей из виду. Туман был недолгим, так как он быстро пронесся мимо. Однако это привело к многочасовому хаосу. Странно, но в это время Лео безжизненно стоял в центре черного тумана, где открылся разлом, и продолжал пялиться в никуда. Звонок телефона вернул Лео его к реальности. Это был 20-й звонок, который его мать сделала своему сыну в отчаянии. Разлом уже закрылся. Лео спокойно взял в руки свой iPhone 21, не понимая ситуации и ничего не помня, а затем начал говорить: «Эй, мам, можно мне еще $10 на подарок ко дню рождения?» Его мысли были такими же, как и до открытия разлома. Это дало маме Лео понять, что он не видел того, чему была свидетелем она, что дало ей надежду. «Дорогой, возвращайся домой прямо сейчас, я дам тебе еще $10, если ты вернешься как можно скорее. Избегай людей, не позволяя никому приближаться к тебе и начинай бежать. Сейчас же». Вдруг снаружи туалета послышался громкий крик. Это было слышно по телефону, но вместо того, чтобы запаниковать, его мать произнесла спокойную речь шепотом. «Помнишь фильм «Обитель зла», который мы смотрели? Это происходит снаружи прямо сейчас. Верь своей маме. Постарайся вернуться домой, если сможешь. Если на улице опасно, а ты сейчас в безопасности, оставайся на месте, и мама найдет тебя». Реагируя на крик, Лео уже выглянул из туалета, пока его мать говорила по телефону. Наблюдая за происходящим на улице, он сказал своей матери: «Я скоро вернусь домой, люблю тебя, мама», и завершил разговор, так как ему нужно было срочно уходить. Развернувшаяся сцена в магазине шокировала бы взрослого человека, не говоря уже о 12-летнем подростке. Но Лео чувствовал страх и волнение одновременно. Кровь бурлила в его жилах, а тело призывало его присоединиться к бойне. Лео не стал сомневаться в том, что перед ним безумие. Несколько людоедов пировали на земле. Немногие выжившие забрались на верхние полки и звали на помощь, отвлекая зомби без добычи. Лео сопротивлялся жажде крови, думая о своей семье, и быстро побежал к трупу, держащему в руках пожарный топор. Труп начал двигаться, когда Лео взял топор, но слишком медленно, чтобы что-то сделать. У входа стоял один зомби. Это была женщина, довольно красивая, маленького роста с миниатюрным телом. Казалось, она наслаждалась последней трапезой, которую ей обеспечит муж. Уклониться от зомби для ребенка было довольно просто. Лео быстро подошел к женщине-зомби и нанес ей удар по шее. Мальчик начисто отрубил голову от ее туловища, не обращая внимания на брызнувшую кровь. «Прямо как в играх», — подумал Лео, не замечая, что сила, необходимая для выполнения обезглавливания, была почти недостижима для мальчика в его возрасте. Лео трусцой выбежал на улицу и увидел тот же хаос. «Похоже, автобус не вариант», — пошутил он про себя и поспешно начал движение. Прошло достаточно времени с тех пор, как люди превратились в зомби. Орда, наводнившая улицу, уже рассеялась в поисках новой добычи. Все немногие оставшиеся зомби были слишком медлительны, чтобы поймать проворного ребенка. Лео заметил, что его тело стало легким, когда он бежал. Наконец-то он заметил некоторые аномалии в своем теле, но сейчас было не время думать об этом. Его мысли вернулись к женщине, взывающей о помощи на вершине магазинных полок. У нее на руках был маленький ребенок, похожий на него по возрасту. Перед тем, как покинуть магазин, он разбил окна, чтобы звуком привлечь зомби из магазина. Это могло подвергнуть его риску из-за количества зомби, окружавших его в то время. И все же он не жалел о своем решении. Женщина напоминала мать Лео. Она также крепко прижимала его к себе, плача во время похорон его покойного отца. Он тогда чуть не задохнулся и не присоединился к своему отцу на месте. Отсюда и сильные воспоминания. Он впервые видел свою мать в таком состоянии. Увидев мать и ее ребенка, он первым делом подумал, не страдает ли ребенок от удушья, как это было с ним. Хотя пара ее персиков не была на одном уровне с его матерью, они были достаточно грозными. Лео быстро пришел в себя, глядя на зомби, разбросанных по улице. «Путь домой пешком займет немало времени», — подумал он, — «лучше выдвигаться». Кэтрин была почти готова к открытию своего магазина и готовилась к утренней суете дел. Раньше этот магазин был гаражом довольно большого дома, окруженного кирпичными стенами, за исключением гаража сзади. Это было самое ценное имущество, оставшееся от ее покойного мужа. Кэтрин уволилась с работы и решила открыть свой собственный бизнес – дома, чтобы иметь возможность заботиться о своей семье. Магазин был ее инвестицией. «Сара, может, тебе стоит пойти и купить своему младшему брату торт? Для празднования достаточно небольшого. Лео не любит есть сладкое». У девочки по имени Сара были коротко подстриженные светлые волосы и мальчишеский взгляд. Внешне она выглядела как старшеклассница. Тем не менее, ее богатые активы, которые ставят в неловкое положение многих зрелых женщин, определенно свидетельствуют об отношениях матери и дочери между двумя женщинами в магазине. Надо было дать Лео еще денег и сказать, чтобы он купил торт. Сара надулась и пожаловалась матери. «Ну, он ушел так рано, что я даже не успела проснуться, чтобы попросить его. Лео так хотел купить себе подарок на деньги, которые он получил вчера вечером, что планировал отправиться в магазин, когда он откроется. Это оставило часть его утренней работы в их собственном магазине без присмотра, и Сара была очень недовольна тем, что была вынуждена отдуваться за него». Обе женщины не обратили внимания на темный туман, который на мгновение накрыл улицы снаружи, так как он слишком быстро перемещался по воздуху. Сара схватила ключи и бумажник, положив их в грудной карман. В этот момент в дверь кто-то начал нервно тарабанить. «Пожалуйста, откройте. Магазин еще не открыт. Дайте нам еще несколько минут», — ответила Кэтрин, все еще глядя на записку с продуктами. Сара подошла к двери, так как все равно собиралась выходить. К счастью, то, что она увидела за окнами магазина, не позволило ей открыть дверь. Мужчина, весь в крови, прижался всем телом к окну. Ужасающий вид мужчины не был нормальным, и это напугало ее. «Мам!» — прозвучал слабый, робкий голос из ее уст. Глава 2. Лео был беспечен. Он был укушен, когда мимо него пробегал шумный мужчина, который оттолкнул его, выиграв время для побега. Из-за этого толчка он упал и был укушен вместо буйного мужчины. Это была легкая рана, даже на теле маленького мальчика, но все же укус. В то время как его разум опасался за свою жизнь, его тело реагировало иначе, сердце билось ровно. «Я превращусь в зомби, как в кино. Я еще не видел, чтобы мертвые люди превращались». Лео продолжал идти к дому. Прошло много времени с того момента, как его укусили, и он проверил себя, направляясь к магазину. Никаких признаков превращения, нет побочных реакций. Хорошо. Он услышал выстрел в направлении своего дома. Подбежав к входу в магазин, он увидел, что его мать держит пистолет, направленный на труп. Дыра в голове трупа указывала на то, что пуля была потрачена впустую на зомби, который уже лежал на земле, ведь Сара уже держала в руках бейсбольную биту, готовая ударить, если он встанет. Еще один труп, лежащий у прилавка с тяжелыми повреждениями, нанесенными тупым оружием, показывал, что его сестра тоже уже получила свою первую кровь. Мама, когда дверь открылась, мальчик внезапно оказался погребенным глубоко внутри двух мягких гор. Леа уже рефлекторно научился задерживать дыхание в тот момент, когда его лицо омывают нежные бугорки, покрывающие теперь его голову. «Ты вернулся, ты сделал это, мама». Леа не знал, что сказать матери. Трудно было сказать, поэтому он решил просто показать ее матери. «Тебя не поранили? Пожалуйста, не говори мне, что тебя». Она остановилась, безнадежно уставившись на след от укуса на плече Леа. В ее глазах начали появляться слезы, а в голове проносились бесчисленные мысли. Затем выражение лица Кэтрин стало пустым, и она спокойно сказала Леа отправляться в подвал, она скоро спустится, чтобы обработать его рану. Это изменение выражения лица Кэтрин заметила Сара, и это заставило ее сильно обеспокоиться. После того, как Леа ушел, Кэтрин наконец разрыдалась и обняла Сару. Две пары гигантских зефирок разбились друг о друга, деформируясь в развратную форму. Это было потрясающее зрелище. Леа укусили, Сара получила подтверждение. Но прежде чем она успела сделать какое-либо замечание, ее плачущая мать продолжила: «Ты видела, как человек превратился в одного из них? Прошло несколько часов, но это случилось. Как давно Леа был укушен? Он все еще выглядит энергичным. Мама, мы ничего не можем сделать. Надо продезинфицировать его рану спиртом и принести ему немного еды на случай, если он проголодается». «Верно, верно», — поспешно ответила Кэтрин, начав готовить еду и лекарства. Собравшись с мыслями, она направилась в подвал, прихватив с собой Сару на всякий случай. Бита, деформированная в результате удара, не характерного для силы девушки, все еще была в руке сестры. «Дорогой, ты в порядке?» «Мама, я не знаю почему, но я чувствую себя очень голодным, как будто я голодал несколько дней. Ты можешь принести мне еду?» Кэтрин не была уверена, хорошая это новость или плохая. Казалось, у него появились симптомы, но он все еще сохранял здравомыслие. Мать передала приготовленную еду и спросила: «Как давно тебя укусили?» Леа с самого начала понимал ситуацию и ожидал подобных вопросов. «Почти 2 часа назад. Сейчас я чувствую себя бодрым и не чувствую, что превращаюсь. Просто я очень голоден. Можешь ли ты приготовить больше еды? Я хочу мясо». Леа продолжал описывать состояние своего тела, пока ел. Затем перешел к рассказу о том, что он видел сегодня утром и как его укусили. Тем временем Кэтрин уже попросила Сару взять мясо из магазина. К счастью, в магазине в изобилии имелось мясо и множество других продуктов питания, а также бытовых предметов повседневной принадлежности. «Мне жаль, милый, но тебе придется остаться в подвале на некоторое время. Я буду периодически проверять тебя. Мама все еще любит тебя, и я надеюсь, что ты сможешь понять». Еда, которой обычно хватало на месяцы для семьи из 3 человек, была поглощена бездонным желудком Леа, что повергло в шок его сестру и мать. Обычно в магазине были запасы на случай прекращения поставок. Теперь все, что оставалось, это сравнительно скудные запасы нездоровой пищи и лапши быстрого приготовления, которых хватит 2 женщинам едва ли на неделю. Когда Леа закончил наполнять свой желудок, он начал ощущать прилив тепла, переполняющий его тело. Затем она быстро превратилась в невыносимую боль. Не выдержав страданий, он потерял сознание, но его тело все еще периодически подергивалось в ответ на боль в теле. Чувства Сары обострились, и ей показалось, что она услышала слабый звук падения в подвале. Она заглянула в дверь подвала и увидела, что ее младший брат потерял сознание и лежит в земле. «Мама!» Леа упал в обморок. «Наши опасения сбылись», — подумала Кэтрин и быстро бросилась к Леа в подвал. Она была готова пойти на риск и чувствовала, что, как его мать, она должна быть рядом с Леа в его последний момент. Она начала осматривать Леа, и первое, что она заметила, было то, что его тело стало очень горячим, и он, казалось, испытывал сильную боль. Сара понимала, что нужно делать в худшем случае, так что она была наготове с битой в руках. Сара держала биту так крепко, что на рукоятке остались вмятины. «Сара, помоги мне отнести твоего младшего брата в постель». Леа был очень тяжелым после всего съеденного. Хотя он остался более или менее прежнего роста, но месячный запас еды прибавил ему вес. Саре было трудно, даже с ее вновь обретенной силой, нести младшего брата к его кровати. Лео все еще бился в конвульсиях от боли, а его тело было обжигающе горячим. Мать Лео решила снять с него окровавленную рубашку, пока Сара готовила холодную воду и полотенце. Лео был из тех, кто любит носить свободную одежду, но теперь рубашка была тесновата на его теле. Не обращая внимания на эту маленькую деталь, Кэтрин оказалась в восторге от подтянутого мускулистого тела Лео. «Сколько их? 6 кубиков?» – посчитала она про себя. «Ух ты, Лео так накачан! Но я знаю, что этот парень очень замкнутый, и я никогда не видела его в спортзале». Сара вернулась с водой и насмешливо произнесла эту фразу. Обеим женщинам телосложение Лео показалось более крупным, но когда они сняли его грязные штаны, их внимание привлекло нечто более очевидное. Это была непристойная выпуклость его нижней части. Он слишком большой для 12-летнего ребенка, мысли обеих женщин были одинаковы. Кэтрин сняла с Лео растянутые трусы, чтобы проверить. На свет появился невероятно мужественный столб. Вау! Кэтрин была искренне удивлена этим зрелищем. Вау! Добавила после небольшой паузы Сара, подражая матери в полушутливой, полупреувеличенной манере. Она понимала, что видит. Член Лео был гигантским для ее глаз, но ей все еще не хватало опыта, чтобы понять, что представляет собой размер этого столба. Текущая ситуация была невероятно неловкой. Кэтрин велела Саре выйти из комнаты, пристально глядя на нее. «Что, это просто грязные причиндалы моего младшего брата?» – протестовала Сара, послушно выходя из комнаты. Когда Сара вышла из комнаты, Кэтрин начала вытирать Лео, чтобы охладить его, спокойно наблюдая за его телом. Он все еще дергался от боли, страдания были видны, но он не подавал признаков пробуждения. Несмотря на собственное нежелание, внимание Кэтрин все время возвращалось к невероятной башне, которая также чрезмерно активно дергалась, как бы заявляя о своем присутствии. «Он больше, чем у Ларри», – прошептала она про себя. «Он больше, чем папы», – раздался голос сзади. Это была Сара. Она пробралась обратно в комнату. Ее мать бросила на нее угрожающий смертельный взгляд. «Что, я должна быть здесь на случай, если он превратится в одного из них?» Сара вернулась со своей деформированной бейсбольной битой. «Точно». Кэтрин почти забыла о существовании такой возможности. У нее не было другого выбора, кроме как позволить ей остаться и смотреть на огромный член своего младшего брата. Исчерпав все возможности, Кэтрин решила, что она может сделать, чтобы избавить сына от боли. Протянув свою шелковисто-гладкую руку, она попыталась обхватить башню Лео, но не смогла закрыть брешь и не покрыла даже половины ее длины. Сара с любопытством наблюдала за своим младшим братом. Тело Лео продолжало дергаться, когда к нему прикасались, просто оно не реагировало так бурно, как раньше. Несмотря на то, что Кэтрин было за 30, она сохранила все особенности тела женщины в возрасте около 20 лет. На ее лице почти не было заметно морщин, кожа по-прежнему сохраняла молочную текстуру, а шелковистые длинные светлые волосы только подчеркивали ее молодость. Кэтрин начала ласкать член сына одной рукой, а другая рука легла на его пресс. Подергивания Лео стихли, когда на его мясном стержне начали отыгрывать постоянный ритм. Кэтрин все еще была потрясена размерами своего сына, его член казался таким твердым и сильным в ее руке. Она не была королевой размеров или что-то в этом роде, и все же она не могла не начать фантазировать о запретном. Она также чувствовала это, но старалась не обращать внимания на влажное ощущение в промежности и сосредоточилась на том, что было под ее рукой. «Он всего лишь мальчик», пыталась она сказать себе. Проходили минуты, Сара казалась незаинтересованной тем, что ее мать делает младшему брату хинджаб. Поскольку ей было скучно, ее мысли были заняты чем-то другим. Она понимала, что ее тело меняется, это было видно по ее возросшей силе и обострившимся чувствам. Однако ее больше интересовали изменения, происходящие в теле ее младшего брата. Она каким-то образом чувствовала, что это была та же самая мутация, но в гораздо большем масштабе. Об этом свидетельствовало постоянное расширение и сжатие всего тела Лео. Она наслаждается этим, вздохнула она с такой мыслью. Лео все еще не подавал признаков пробуждения, и Кэтрин уже несколько раз поменяла руки, когда они начинали болеть. Наконец, ее упорный труд был вознагражден. Член Лео сотрясался с такой силой, что она не могла контролировать его в своей руке. Из расширенного наконечника начала вытекать белая жидкость, она даже достигла потолка. Белая жидкость была почти слишком вязкой и густой, чтобы назвать ее жидкостью, так как она прочно прилипла к потолку и почти не капала вниз. Это поразило Сару, она тайком зачерпнула ее пальцем и поднесла жидкость к носу. Запах показался ей забавным, хе-хе. Кэтрин тоже была поражена, но ее мысли были больше заняты тем, как она сейчас будет убирать этот беспорядок. Ей нужно было приготовиться к тому, что она будет капать на нее, пока она зачерпывала густое желе с потолка. По крайней мере, тело Леа успокоилось, на его лице появилось спокойное выражение. Могучий жезл, к сожалению, был все еще высоким и твердым, без признаков усталости, но Кэтрин не собиралась проходить через еще один сеанс этого прямо сейчас. Глава 3. Леа проспал почти целый день. Он проснулся поздним утром на своей кровати, и солнечный свет бил ему в глаза. Услышав движение из комнаты сына, Кэтрин постучала в дверь Леа. «Дорогой, ты проснулся? Как ты себя чувствуешь?» Она не могла перестать беспокоиться о том, что худшее еще может случиться. «Мама, сейчас я чувствую себя прекрасно. Что произошло вчера?» «Ох, ничего особенного, ты потерял сознание, и мы отнесли тебя в постель. Я так рада, что с тобой ничего не случилось». Кэтрин ворвалась в дверь с осознанием того, что ее сын выздоровел, и была встречена утренним стояком Леа, который не успокаивался со вчерашнего дня. «Мама». Леа быстро накрылся одеялом и покраснел. Лицо Кэтрин тоже покраснело, но она все равно подошла и села рядом с ним, подарив Леа еще один раунд объятий. Леа позволил матери обнять себя и ничего не сказал. Объятия продолжались несколько минут, ему пришлось задержать дыхание. Возле двери Сара уже сдерживала смех, наблюдая за тем, как ее младший брат борется под Кэтрин. Было слишком поздно для завтрака и слишком рано для обеда. Семья сидела за обеденным столом и завтракала остатками еды из магазина. И, как и ожидалось, скудное количество еды не удовлетворило новый аппетит Леа. Саре с ее мутацией также требовалось все большее количество питательных веществ. «Это большая проблема, думаю, нам с Леа нужно отправиться на поиски еды», — бесстрастно констатировала Сара продовольственный кризис и укоризненно посмотрела на своего младшего брата. «Но, никаких но, мама, я знаю, что могу о себе позаботиться. Я предполагаю, что Леа тоже может. Тот факт, что Леа не обратился, может означать, что он не восприимчив к чему бы то ни было. У нас с Леа самые лучшие шансы. Тогда возьмите пистолет с собой». Кэтрин встала, чтобы достать пистолет. «Нет, мама, этим ты должна защищаться сама. Я не собираюсь использовать оружие на улице. Мы бы обрекли себя на смерть», — Сара продолжала уверять мать, что она и ее младший брат обрели силу благодаря странной мутации. Она продемонстрировала, как легко подняла свою мать, и заявила, что все, что им понадобится, это несколько подручных тупых предметов. Леа согласился с той же уверенностью. С неохотой их матери пришлось взглянуть в лицо реальности и сделать практический выбор, отпустить детей без нее, так как она, скорее всего, будет обузой. Семья решила, что брат и сестра очистят окрестности от зомби, а она усилит защиту с помощью всех подручных материалов. К полудню окрестности были очищены, медлительные зомби, разбросанные по улице, уничтожались братом и сестрой по одному, как тренировочные мишени. Настало время двигаться дальше в город, к ближайшему супермаркету, чтобы запастись едой. Состояние дороги, разбросанные машины и обломки от аварии говорили им о том, что идти туда пешком будет гораздо легче, чем ехать на машине. Выбраться из района было несложно, но по мере того, как брат и сестра приближались к ближайшему супермаркету, толпы людей становились все более многочисленными. Большинство из них были привлечены к супермаркету другими выжившими, которые пытались сделать то же самое. Пока положение было неизвестно, брат и сестра могли только надеяться, что к тому времени, когда они найдут способ проникнуть внутрь, там останется достаточно еды. Не нужно быть кандидатом наук, чтобы догадаться, что зомби привлекает звук. Громкий звук разбивающейся машины на другом конце улицы, спровоцированный другими выжившими в попытке отвлечь зомби. Брат и сестра воспользовались случаем и пробрались к задней части здания. Сара открыла заднюю дверь, продемонстрировав свое умение взламывать замки. «Где ты вообще этому научилась?» — прошептал Леа. «У меня был хороший учитель в средней школе», — Сара игриво подмигнула своему младшему брату. В задней части супермаркета находилась комната отдыха для сотрудников, рядом с морозильной камерой для мяса и недалеко от мясной комнаты. Дверь в главный торговый зал была заблокирована мебелью. На земле лежали несколько трупов зомби, а на диване развалилась женщина, которая была одета как менеджер, в руке у нее был пистолет. Похоже, она застрелилась. Лео осмотрел ее и быстро перешел к осмотру близлежащего трупа. Они не интересовались тем, что произошло в комнате отдыха, но тщательно проверяли трупы, чтобы убедиться, что они не оживут. Вдруг они услышали крики из торгового зала. Другие выжившие, которые отвлекали зомби, отправили группу в супермаркет через парадный вход. Они были экипированы для борьбы с зомби, но, судя по звукам, все шло не так, как они ожидали. Быстро расчистив путь к залу, Леа и Сара медленно подошли к месту преступления. Мускулистый зомби пожирал женщину, которая была еще едва жива. Ее парень и остальные члены команды лежали на земле, из их ран от укусов сочилась кровь. Зомби почувствовал присутствие двоих, выкрикнул боевой клич и бросился на Леа. Он может бегать. Эта мысль быстро промелькнула в головах этих двоих. Леа приготовился и тоже ринулся вперед, чтобы встретить нападавшего. Сара стояла не двигаясь, было очень маловероятно, что там был только один зомби. Оставшиеся в живых, казалось, были вырублены почти одновременно. Сара была начеку, ожидая зомби, которые могли появиться с любой стороны. Вот он. Сара взмахнула дубинкой и ударила зомби размером с ребенка, который пытался напасть на Леа сбоку. В то же время Леа вывихнул одну из рук мускулистого зомби, но не смог до конца добить его. Мускулистый зомби был гораздо большого роста. Он закричал в гневе, когда увидел, что маленький зомби не встает с земли. В тот момент, когда Леа был готов нанести очередной удар по мускулистому зомби, его чувства затрепетали, и он быстро сделал шаг назад, уклоняясь от удара другого зомби в длинном платье. У него были острые ногти, а из пальцев, казалось, росли когти. Леа вздохнул с облегчением. Начался второй раунд, мускулистый зомби продолжал наступать на них, а зомби в платье прыгал по полкам. Брат и сестра быстро посмотрели друг другу в глаза и взглянули на зомби в платье. Леа быстро бросился к мускулистому зомби, отвлекая его внимание и уклоняясь от его удара. В тот же момент он бросил свою металлическую трубу в зомби на вершине стеллажа. Зомби в платье, обративший свое внимание на Сару, был сбит с полки и упал на землю. Это был идеальный момент, чтобы добить его. Сара легко прикончила женщину-зомби ударом бейсбольной биты по голове. Остался только мускулистый зомби. Очевидно, что он был самым сильным из трех. Сара бросила Леа свою надежную бейсбольную биту и сама взяла металлическую трубу. Мускулистый зомби все еще надвигался на Леа. Эта штука точно любит маленьких мальчиков. Сара была разочарована тем, что не смогла пообщаться с этим зомби поближе. Когда зомби повернулся к ней спиной, она прыгнула вперед и направила трубу на зомби. При соприкосновении зомби поразил разряд электричества и на время дезориентировал его. Сейчас, не успела Сара крикнуть, как Леа уже приготовился нанести удар по голове. Он прикончил его с потоком крови и мозгов. Брат с сестрой глубоко вздохнули и еще раз осмотрели окрестности. Они заметили, что эта троица была единственными живыми зомби в супермаркете. Повсюду валялся мусор от трупов. Обгрызенные кости рассказывали о том, что могло произойти. Триа, должно быть, слопала в супермаркете все, что оставалось в живых, и еще больше бесплатных обедов периодически доставляла себе ко входу. Кроме них двоих в живых никого не осталось. Что это было? Леа посмотрела на свою сестру. Он услышал только жужжание, и зомби вдруг застыл. «Это моя новая сила, которую я открыла только сегодня», — с гордостью сказала Сара, демонстрируя электрические искры между пальцами. «Интересно, насколько она сильна по сравнению с электрошокером? Вау, нечестно». Леа очень завидовал вновь обретенной силе своей сестры и продолжал уламывать ее показать ему новые трюки. После нескольких экспериментов она быстро обнаружила, что использование такой силы чрезвычайно быстро истощает ее выносливость, как будто она только что пробежала марафон, и вызывает головокружение. Что это? Затем Леа указал на землю, где лежал мускулистый зомби, у которого больше не было головы. Из проломленного черепа вытекала странная прозрачная жидкость и был виден предмет, похожий на рубин. Он бесстрашно поднял его, прежде чем сестра успела предупредить его о чем-либо. Хм, он неожиданно мягкий, словно мармелад. Сара была немного раздражена за то, что Леа не был осторожен и подбирал странные вещи, и ответила сердито. Да, почему бы тебе тогда не съесть его? Попадание в желудок. Леа действительно положил его в рот и проглотил. Он готов был поклясться, что не планировал этого. Его рука просто инстинктивно положила его в рот, а рот был столь же отзывчив. Что? «Подожди, выплюнь, какого хрена ты творишь?» Неистово закричала Сара и тут же пожалела о своем раздражении. Прежде чем Лео смог объяснить, ощущение тепла разлилось по всему его телу. Это было так приятно, что он издал стон. Это было неловко, но он быстро пошел дальше и начал действовать в возбужденном состоянии. «Сестренка, ты должна попробовать эту штуку. Это было так, так хорошо, словно я на небесах», — сказал Лео, подбегая к месту, где упала женщина-зомби. «Так говорят люди, когда впервые пробуют наркотики. Эй, не вздумай есть еще». Сара побежала догонять ликующего ребенка, чтобы не дать ему наделать еще больше глупостей. В черепе женщины-зомби было еще одно желе, похожее на рубин. Лео не обратил никакого внимания на обширную грудь женщины-зомби и красное нижнее белье, видневшееся под рваным платьем. Вместо этого он выбрал желе и еще раз осмотрел его на своей руке. Его сестра догнала его и попыталась выхватить желе из его руки. Лео мастерски увернулся от сестры и поднес руку ко рту Сары. «Глоть!» — раздался звук проглатывания чего-то. «Ах ты мелкий!» В этот момент Сара хотела убить своего младшего брата, но не успела она закончить фразу, как то же ощущение тепла привело ее в экстаз. «Может быть, я не стану его убивать?» Сара быстро изменила свои мысли. На этот раз непристойные звуки и эротические жесты исходили с ее стороны, но никакой плотской реакции со стороны мальчика не последовало. Сара заметила, что большая часть ее усталости ушла, и почувствовала, что у нее появилось еще больше энергии, чтобы свободно использовать свою силу. Смотря на Лео, на лице которого появилась небольшая ухмылка, Сара включила режим Цундери. «На этот раз я прощаю тебя, но если ты сделаешь что-то подобное еще раз, я дам тебе попробовать, каково это, когда тебя бьют электрошокером». «Так точно, мэм». Вздох, давай приступим к работе. Она собиралась начать собирать запасы еды, но Лео предложил другую идею. «Мы никак не сможем перенести все это домой. Потребуется слишком много подходов. Почему бы нам не поесть здесь и не принести все, что мы сможем, маме?» В глазах Сары на мгновение вспыхнул огонек. «Отличная идея». Они быстро включились в работу и нацелились на любые источники белка, какие только могли достать. Используя гигантскую печь в супермаркете, они почти опустошили морозильную камеру. Конечно, подавляющее большинство еды попало в желудок Лео. Не то чтобы Лео был особенно голоден в этот момент, но его желудок казался бездонной ямой, и он мог продолжать есть до тех пор, пока он мог двигать ртом. Что касается Сары, то она впервые в жизни съела столько еды за один присест. Она беспокоилась о своей фигуре и щипала себя за живот. «Хм, отлично, ни следа жира или вздутия на моем животе». Не то чтобы она могла видеть свой собственный живот под парой арбузов, которые она несла. Наконец, брат и сестра упаковали консервы и другие ценные вещи и были готовы покинуть рынок. Из соображений совести они съели только около 50% еды в супермаркете, а остальное оставили нетронутым для других выживших. Лео с Сарой выбрали другой маршрут, чтобы вернуться домой. Улицы, с которых они пришли, теперь кишат зомби. Сражаться с ордой, неся все эти сумки с продуктами, не самое мудрое решение. Иди обходными путями и пробираясь мимо зомби, они шли по пути наименьшего сопротивления. В конце концов, они прошли мимо дома тети Шарон. Тетя Шарон жила одна в многоквартирном комплексе в нескольких кварталах от торгового района. Она была младшей сестрой Кэтрин. За исключением небольших различий во внешности, обусловленных возрастом, Кэтрин и Шарон были почти неразличимыми близнецами. Однако непокорная младшая сестра любила красить волосы в рыжий цвет, чтобы отличаться от Кэтрин. Она также отказывалась выходить замуж, но у нее было несколько крупных расставаний. По ее словам, причина была в том, что они не могли справиться с ее горячностью или что-то в этом роде. Лео не мог вспомнить, сколько раз их мать говорила, что Сара ведет себя так же, как ее тетя. «Может, навестим тетю, пока мы здесь? Мы должны уговорить ее пойти с нами», — сказал Лео. «Нет, уже поздно и солнце садится. Мы не сможем защитить тетю, пока держим все эти вещи. Мы вернемся завтра». Они вернулись домой без проблем. Их приветствовала мать, обняв каждого из них. Хорошей новостью для Лео было то, что более сильное тело означает, что он может дольше задерживать дыхание. В тот вечер Кэтрин приготовила сытный ужин, чтобы отпраздновать большую добычу из супермаркета. Глава 4. Была глубокая ночь. Лео разделся догола и прыгнул на кровать. Жара летней ночи была невыносима без кондиционера. К сожалению, Солнечные панели просто не накапливают достаточно энергии для работы кондиционера в ночное время. К счастью, благодаря политике чистой энергии, принятой городом, большинство домов по-прежнему могут наслаждаться цивилизованной жизнью даже в условиях апокалипсиса. Пока он думал о желе, напоминающем рубин, которое он съел сегодня, сонливость быстро одолела его. Вскоре наступила мучительная боль во всем теле. Однако Лео оставался без сознания благодаря защитному механизму в его мозгу. Судя по подергиваниям его тела, интенсивность, на этот раз, была заметно более болезненной. Кэтрин вышла из комнаты Сары. Она просто проверяла свою дочь, чтобы узнать, нет ли у нее травм. Она обнаружила только легкие синяки, что принесло ей чувство облегчения. Теперь настала очередь ее сына. Прокравшись через дверь в спальню Лео, она снова встретила бурный стояк. Это было в пределах ее ожиданий. Но она надеялась, что не увидит видимых страданий, которые сейчас испытывал ее сын. Она бросилась к нему и сделала единственное, что знала по прошлому опыту. Обхватив его член обеими руками, надеясь ускорить процесс, она начала ласкать его. Он кажется больше, чем раньше. Пока она думала об этом, по всей длине его жезла прошла выпуклость, деформируя его форму. К ее ужасу, это не была эякуляция, которую ожидала мать, вместо этого башня только увеличилась на один размер между ее руками. Он определенно больше, чем раньше. Ей не нужно было больше сомневаться. Только если бы она также заметила общий рост сына, тогда, возможно, ей стало бы немного легче. Сейчас она беспокоилась за будущую девушку своего сына, когда он вырастет там. Кэтрин усвоила урок. На этот раз у нее были презервативы, которые она взяла в их магазине деликатесов. Да, действительно, в 2040-х годах в магазинах деликатесов продавались презервативы, такова была культура Анурики. Презервативы с маркировкой XL были самыми большими из всех, что у нее были. Она сняла упаковку и осторожно надела презерватив на сына. Он плотно прилегал и покрывал только часть, но эта марка презервативов была известна как достаточно прочная. С верой в презервативы, которые она заказала у поставщика, мать продолжила свою дойку. Наконец, прежде чем ее руки онемели, она была вознаграждена потоками густой вязкой жидкости, растягивающей бедный презерватив с каждым выстрелом. Кэтрин надеялась, что презерватив выдержит, так как очищать комнату будет очень неприятно. В конце концов, в презервативе образовалась настоящая лужица, которая имела большой вес, пока лежала на ее руке. Судя по объему, там был почти литр. Яростный стояк не угас, он все еще стоял гордо и был полон энергии. Ему нужно было кончить еще 3 или 4 раза, и Лео выпустил бы целый галлон. Кэтрин перевела взгляд на вздувшиеся шары под промежностью Лео, удивляясь, как это вообще возможно, чтобы он выпустил столько спермы. Сферы с голубыми прожилками были, безусловно, большими, их размеры соответствовали башне, возвышавшейся над ними. Она могла сказать, что они должны весить очень много, так как чувствовала их инерцию, когда гладила высокую башню. Отведя взгляд от сфер, она снова стала наблюдать за состоянием своего сына. Подергивания утихли, но она все еще могла видеть, как ее сын периодически реагирует на боль. Оглянувшись на возвышающийся венозный стержень, она должна была придумать другую стратегию, чтобы разгрузить своего сына. Она снова перевела взгляд, на этот раз на свою пышную грудь, которой она гордится. К ее большому нежеланию, пришло время использовать то, чему научил ее Ларри. Кэтрин расстегнула платье, обнажив сшитый на заказ бюстгальтер с цветочным узором, который едва сдерживал тяжесть, давящую на ее плечи. Пара глобусов свободно покачивалась так, что физик потратил бы целую жизнь, чтобы решить подобное уравнение. Она вставила твердую башню своего сына промеж своей гордости, уперлась своим весом в живот Лео и охватив весь стержень так, что только кончик торчал из ее зефира. Началась новая симфония, когда между обильным зефиром и твердым стержнем послышались влажные развратные звуки. Использование ее груди было лишь немного менее утомительным, но зато суперэффективным. Ей удалось выдавить еще 2 литра густой жижи. Но, тем не менее, это не смогло смягчить стержень. Она не могла заставить себя принять тот факт, что ее сын может кончить галлоном густой спермы. Она отказалась от проведения 3-го сеанса и закончила на этом. Вернувшись в свою комнату, с колотящимся сердцем она ополоснула раскрасневшиеся щеки холодной водой и вспомнила упражнение, которое делала всего минуту назад. Она до сих пор не могла поверить в то, что делала со своим сыном, но она начала понимать, что, возможно, получала от этого удовольствие. Эта штука просто такая мужественная. Это было все, что могла сказать мать из-за отсутствия словарного запаса в определенном отделе. Кэтрин разделась перед зеркалом, обнажив зрелую фигуру стройного тела с обширной передней и задней частями. Отметины возраста не появились на прекрасной даме. Ее часто стали принимать за сестру Сары, когда дочь догнала ее по росту. Затем она сняла трусики, обнажая свой пухлый безволосый бугор. Прозрачная жидкость, прилипшая к ткани, была видна, когда трусики сползали по толстым бедрам и стройным ногам. Бросив мокрые трусики в стирку, Кэтрин вытерла свое тело, готовясь ко сну. Глава 5. 24 августа 2042 года. Это национальный праздник, отмечающий основание Анурики. Обычно фейерверки взрывались с полуночи до утра, что делало этот день бессонным. К счастью, в городе наконец-то наступило тихое утро, никто не осмеливался издать ни звука, привлекая орду. Семейная Трия проснулась и сидела за обеденным столом. Успех вчерашней вылазки обеспечил стол изобилием еды, которая служила лишь легкой закуской для брата с сестрой. «Сегодня мы собираемся проведать тетю Шерон. Мы нашли относительно безопасный путь», — предложила свой план Сара, когда допивала молоко. «Хорошо, надеюсь, вы сможете найти Шерон. Она может быть умной, но моя сестра не из тех, кто будет сидеть дома даже в такой ситуации. Она никогда не отвечает на мои звонки, даже сейчас. Знает ли она, как сильно я беспокоюсь о ней? Она просто...» Кэтрин продемонстрировала редкий случай бесконечных жалоб в присутствии своих детей. Леа бросил на сестру взгляд, говорящий: «Ты это начало, ты и заканчивай». Сара лукаво улыбнулась и позвала их мать: «Мама, мы просто пройдем мимо квартиры тети, чтобы проведать ее. Если ее там не окажется, мы продолжим путь на восток к небольшому торговому центру. Нам нужно запастись другими предметами первой необходимости и найти лучшее оружие». Взглянув на карту, которую вытащила Сара, Кэтрин поспешила выразить свое беспокойство. «Разве торговый центр не переполнен множеством людей? Это будет слишком опасно. Есть и другие места, где мы можем получить необходимые нам вещи, например, здешние магазины». Кэтрин указала на другой торговый район. «Именно поэтому мы туда и идем», — промелькнули подобные мысли в головах брата и сестры. Почувствовав прилив сил от рубинового желе, которое они съели вчера, Леа и Сара в частном порядке договорились накануне вечером отправиться за добавкой. В местах скопления людей их должно быть больше. Мать ни за что не поддержала бы эту идею. Следовательно, им нужен был повод. Эти твари бродят по городу и никогда не задерживаются на одном месте. Трудно сказать, где будет находиться Орда. «Конечно, мы сначала проверим местность, прежде чем двигаться дальше», — Сара пыталась убедить мать. «И магазины там слишком маленькие, их, должно быть, грабили снова и снова, мы не найдем там многого», — добавил Леа, указывая на место, о котором говорила Кэтрин. Сара тайно показала Леа большой палец вверх. «Хорошо, я верю, что вы, дети, сможете о себе позаботиться», — их мать смирилась с поражением. Брат с сестрой были готовы отправиться в путь. Они еще раз проверили окрестности дома, чтобы убедиться, что мать в безопасности, и направились в сторону жилого комплекса. К тому времени, как они пришли, прошло не меньше часа. С их возросшей скоростью и силой небольшое количество зомби не представляло угрозы. По пути они игнорировали всех выживших, прятавшихся в своих домах. Большинство выживших были слишком напуганы, чтобы позвать на помощь, и Сара была против того, чтобы вступать в контакт с кем-либо из них. Многоквартирный дом, в котором жила тетя Шерон, безусловно, был высоким и гламурным, но теперь периметр здания был заполнен пятнами крови и гниющими трупами. Вход в здание был забаррикадирован деревянными досками. Это хороший знак, так как, возможно, внутри есть группа выживших, которые еще держатся. Брат с сестрой могли бы прорваться через забаррикадированный вход, но они решили забраться в здание через открытое окно. Внутри здания было темно, был пасмурный день, и казалось, что электричество в здании отключено. Они потратили некоторое время на адаптацию к темноте в коридоре и отказались от использования фонариков из соображений безопасности. По пути в комнату тети Шерон они заметили подозрительное количество дверей, которые были разбиты грубой силой. В каждой из разгромленных комнат были пятна крови, некоторые засохшие, другие еще казались свежими. Они стали более бдительными, но они решили продолжить путь, чтобы хотя бы проверить, находится ли еще Шарон в здании. Найдя номер комнаты тети Шарон, брат с сестрой увидели, что дверь была раскрыта нараспашку. Быстро вбежав в комнату, Леа и Сара осмотрели комнату. Не было обнаружено ни пятен крови, ни трупов. Судя по беспорядку, хозяин комнаты, похоже, ушел в спешке. Окно было оставлено открытым, и можно было увидеть пожарную лестницу под блоком кондиционера. Тетя Шарон, должно быть, сбежала от того, кто ее преследовал. Убедившись, что Шарон там нет, им пора было покинуть здание. Из темноты коридора доносились звуки крадущихся шагов. Леа повернулся, чтобы проверить, но ничего не было видно. Что-то должно быть, преследовало их. Жуткое чувство прокралось в их тела. Что-то преследует нас, ты тоже чувствуешь? Да, сестренка, да, оно уже нашло нас. С таким же успехом можно включить фонарик. Сара направила свет фонарика в конец коридора, но ничего не обнаружила. Затем Леа почувствовал покалывание сверху. Сара инстинктивно направила фонарик вверх. Гротескная человекоподобная фигура ползла по потолку и уже собиралась ударить своими когтями. Сара не успела уклониться, но толчок Леа помог избежать ей жизненно важных травм. Если посмотреть на фигуру, то у этой твари было 4 руки, каждая рука заканчивалась 5 когтями. Глаза были опухшими, очевидно, оно не нуждалось в зрении, чтобы выследить свою добычу. С 5 глубокими порезами на талии движения Сары были сильно ограничены. Гуманоидное существо знало, что нужно искать самое слабое звено, быстрый. Прежде чем Сара успела среагировать, он уже занес свою клешню над ее головой. Леа, который не хотел, чтобы сестра умерла раньше него, блокировал удар руками. Существо быстро отступило, прежде чем Леа успел сделать какую-либо контратаку. Кровь начала капать из руки Леа, так как защитные слои одежды мало помогали против острых когтей. «Леа!» — крикнула Сара. «Я в порядке, сначала займись своей раной». Терпя боль в руке, Леа бросился к противнику и быстро вступил в схватку. Он не может позволить этому существу проявить инициативу и напасть на его сестру. Сара, занимаясь своей раной, наблюдала за Леа встретившимся с существом лоб в лоб, со спины. Сестра никогда бы не подумала, что мальчик, который повсюду ходил за сестрой, будет выглядеть таким высоким и сильным в этот момент. В пылу сражения Леа без колебаний защищал сестру своим телом. С регенеративной силой ее нового тела, хватило лишь легкой обработки, чтобы порезы перестали кровоточить, но им было еще далеко до заживления. С другой стороны, порезы на руках Леа уже зажили, кровь загустела. Драка продолжалась в течение минуты и до сих пор продолжается. Саре нужно было перестать быть обузой и придумать, что сделать, чтобы изменить ход битвы. К сожалению, она ничего не могла сделать с Леа, державшимся так близко к врагу. Но вскоре битва закончилась, Леа нанес удар кулаком по черепу существа, после чего вернулся к сестре с кровью по всему телу. Удивительно, но все его раны регенерировали за короткий промежуток времени. «Леа, ты в порядке?» Сара обняла своего младшего брата, не обращая внимания на пятна крови на его одежде. «Вот, это для тебя», Леа протянул ей желез широкой улыбкой. На этот раз оно было гораздо больше, круглее и намного ярче, с малиновым блеском. Однако Сара не приняла желе, но, как только она открыла рот, Леа снова запихал красное желе ей в рот. «Мои раны уже зажили, видишь, твоя травма кажется серьезнее. Подлечись и пойдем, у нас еще целый день впереди». Сердце Сары заколотилось, когда она проглотила желе. Ощущение тепла снова распространилось от ее живота по всему телу. Порезы на ее талии почти мгновенно зажили. Эффект был намного сильнее. Сара издала эротический стон и обняла свою грудь. Вид сжатых зефирок, образовавших большое декольте, зрелище, которое нельзя не заметить. Она продолжала задыхаться и после того, как ощущение эффекта прошло. Она инстинктивно потрогала свою промежность сзади, чтобы убедиться, что она все еще сухая. «Я сказала тебе, что если ты сделаешь это еще раз, то ощутишь на себе вкус электрошокера. Будь осторожен сегодня вечером». Сара попыталась принять угрожающий вид с покрасневшим лицом. «Ах, режим Цундери активирован». Они недолго пробыли в квартире. Облака на небе начали рассеиваться, когда они выходили из здания. Леа был счастлив, что они получили то, зачем пришли. Желе для своей сестры и проверка квартиры тетушки. Леа предложил отправиться обратно, но Сара настояла на том, чтобы они следовали плану и добыли желе и для Леа. Кроме того, они не могли вернуться домой с пустыми руками, иначе мать могла бы что-то заподозрить. Поэтому брат с сестрой отправились в торговый центр. Мутировавших зомби с желе, похожим на рубин, было не так уж трудно найти. Просто размер и блеск были совсем не те, что у зомби в квартире. По пути в торговый район они нашли трех зомби с желе, и все они не представляли угрозы. Лео съел одно из желе ради острых ощущений, а остальные приберег в качестве зелья здоровья. Первой остановкой, куда прибыли Лео и Сара, был универмаг, где Лео хотел купить подарок на день рождения. Внутри не было зомби, так как немногие выжившие смогли пробраться так глубоко в торговый квартал. Сара была права, большинство зомби разбежались в поисках новой добычи. Самое опасное место стало самым безопасным. Возвращаясь к прилавку, где продаются Xbox 5 и PlayStation X, Лео понял, что только дети принимают решения. Сара покачала головой, наблюдая, как ее младший брат запихивает обе игровые приставки в сумку, а затем начинает перебирать предметы первой необходимости. Почувствовав позывы мочевого пузыря, Лео зашел в туалет магазина. Это было ностальгическое чувство, вернуться в место, где все началось. Когда мальчик достал свое мужское достоинство и облегчился, он почувствовал, что за ним наблюдают. Он стал бдительнее, но спокойно закончил свои дела, начав осматривать окрестности. «Нашел», — сказал себе Лео, открывая кладовку уборщика. То, что увидел Лео, было не тем, что он ожидал. В кладовке уборщика стояла женщина, держащая клюшку для гольфа в состоянии транса. Ее поведение говорило о том, что она пережила сильный стресс. Позади нее из-за спины выглядывала маленькая девочка, которая, казалось, была еще младше Лео. Увидев мать и дочь, Лео наконец вспомнил, что именно они были теми выжившими, которые оказались в ловушке на вершине стеллажей. «Ты, тот мальчик». Женщина тоже узнала Лео. Именно благодаря ему им удалось выбраться с полок и спрятаться в туалете. После того, как зомби рассеялись, в универмаге было все необходимое для выживания, и она не стала рисковать, покидая эту безопасную зону. «Меня зовут Лео». «Значит, вы, ребята, застряли здесь с того дня?» Лео чувствовал себя немного неловко, ведь он впервые разговаривал с другим выжившим. «Да, спасибо, что спас нас тогда. Откуда ты пришел? Раз ты вернулся сюда, значит, здесь есть безопасное место, нас спасут, могу ли я?» Женщина, наконец, ослабила бдительность и начала расспрашивать Лео. Она не могла сдержать своего восторга от встречи с другим выжившим. Маленькая девочка не издала ни звука и только уставилась на Лео. Лео был сбит с толку шквалом вопросов, исходящих от женщины. Пока он пытался разобраться со своими мыслями о том, что ей сказать, Сара позвала его. «Лео, почему ты так долго?» Сара открыла дверь туалета, чтобы проверить, как там ее младший брат. «Лучше перестраховаться, чем потом жалеть». Увидев женщину и маленькую девочку, Сара была немного удивлена тем, что в магазине прятались выжившие. Лео воспользовался случаем, чтобы объяснить ситуацию, и попросил Сару ответить на все вопросы. «Итак, мы живем довольно далеко пешком, вам будет очень опасно возвращаться с нами, особенно если вы возьмете с собой Минди». «Мисс Синди, лучшее, что мы можем сделать, это доставить вас в близлежащее место, которое, как мы знаем, является безопасным. Мы будем заходить сюда довольно часто, так что сможем заносить вам припасы по дороге сюда». Сара дала обещание, высказав свои мысли матери и дочери. Взять их с собой было невозможно. Лео и Сара взбирались на здание и передвигались по крышам, используя свою сверхчеловеческую силу, чтобы обходить и избегать опасности. Это были единственные причины, по которым они могли так быстро передвигаться по городскому пригороду. Не имея выбора, Синди могла только принять предложение брата и сестры. Она посмотрела на Лео и покраснела, кивнув головой. Она подглядывала за Лео еще в туалете. Она была потрясена, увидев такую огромную штуку на молодом мальчике, не веря, что она может быть намного больше, чем у ее мужа, даже в мягком состоянии. Туалет не был идеальным местом для жизни, даже если он был близок ко всему необходимому. Высокий многоквартирный дом звучал гораздо безопаснее. Лео и Сара убедились в чистоте здания, помогая Синди и Минди перебраться в их новое убежище. Это были апартаменты, в которых жила тетя Широн. Они заметили, что мутировавшие существа, подобные тем, что были здесь раньше, имеют территориальное поведение. Они убьют или съедят любое существо, которое зайдет на их территорию, поэтому пока это место должно быть безопасным. Брат с сестрой успели вернуться домой до обеда. Кэтрин обняла их, как обычно, с придыханием и продолжила готовиться к ужину. За обеденным столом Лиа сделал свой доклад матери, пропустив ситуацию на грани жизни и смерти в квартире, и быстро перешел к той части, где они спасли Синди и Минди. «Итак, Шерон, похоже, сбежала, ХМ, по крайней мере, это неплохие новости». Кэтрин была готова к самому худшему, что могло случиться с ее сестрой. Услышав эту новость, ее настроение улучшилось, и она сделала замечание, которое иначе бы не сделала. «Сара, обязательно позаботься о Синди и Минди, возьми на себя ответственность до конца». «Хорошо, да, мама», — ответила Сара, пока ее мысли блуждали где-то в другом месте, глядя на Лиа. После этого остаток дня прошел без особых событий. Глава 6. Была ночь, луна была почти полной, а небо чистым. Прошел час с момента, как мать вышла из комнаты Сары, чтобы проведать Лиа. Сара медленно слезла с кровати и в нижнем белье тихо подошла к комнате младшего брата. Дверь в комнату Лиа была оставлена широко открытой, и ее мать, казалось, все еще находилась внутри. «Что мама там делает?» – прошептала Сара, собираясь заглянуть. Первое, что она увидела, заглянув в дверь, была ее мать, стоящая на коленях, прижавшись голой грудью к животу младшего брата. Она обслуживала Лиа сиськами. Сара не была настолько невинной, чтобы не знать, что делает мама. Она стояла неподвижно у двери и молча наблюдала за тем, как ее мать старается изо всех сил. «Это довольно горячо», — подумала она. Время шло, и Лиа наконец выпустил свой заряд, заполнив презерватив до краев. Количество густой жидкости поразило Сару. Затем мать осторожно сняла презерватив, обвязала его простым узлом и положила выпуклый презерватив на землю вместе с остальными тремя. Именно тогда Сара наконец заметила, что это была 4-я нагрузка Лиа. Она начала немного бояться того, что планировала сделать сегодня вечером. Сара тихо вернулась в свою комнату и стала ждать, когда мама наконец-то ляжет спать. Кэтрин взяла вздувшиеся презервативы и спрятала их под кроватью Лиа. Она планировала избавиться от них завтра, когда брат с сестрой выйдут на уборку мусора. Затем она встала и тихо пошла в свою комнату, готовясь ко сну, не подозревая, что ее видели. Теперь настала очередь Сары блистать. Она подошла к кровати Лиа. Яростный монстр все еще бодрствует и процветает. Сара впервые прикасается к пульсирующему стержню, и у нее возникало много мыслей, похожих на те, что были у ее матери. Она посмотрела на Лиа и прошептала: «Я говорила тебе быть осторожным сегодня вечером», после чего сладко поцеловала кончик мужского достоинства Лиа. Она хотела наградить своего младшего брата за то, что он храбро сражался, защищая свою сестру. Она не знала ни одного мужчины в своей жизни, который хотя бы отдаленно мог сделать то, что сделал Лиа. Она восторгалась мужественностью своего младшего брата. Конечно, она понимала, почему ее младший брат был таким мужественным, когда она гладила его бегемота. Он казался намного толще, чем несколько дней назад. С мясным стержнем было довольно забавно играть, неудивительно, что ее мать пристрастилась к нему в последнее время. Сара быстро решила, что пора переходить к основному блюду. Она подняла волосы и открыла рот с высунутым языком, а затем попыталась ввести монстра как можно глубже. «Все равно это апокалипсис, кого волнует мораль», подумала она, делая минет. «У-у-ух», он застрял у нее в горле. Она смогла заглотить только чуть меньше половины. Вначале его плоть имела интересный вкус, но чем дольше она держала ее во рту, тем вкуснее она становилась. Она предприняла несколько попыток проглотить его до основания. При каждой попытке непристойная выпуклость становилась видна все глубже в ее горле. Она остановилась, чтобы немного передохнуть с монстром в горле, чувствуя каждый дюйм монументального стержня, пульсирующего в ее теле, а затем продолжила глубоко заглатывать своего младшего брата.